прошел весь мир земной. Счастливый случай звал, чтобы встретиться с тобой. Пусть солнце улыбается только для тебя. Заря, мы с тобой две искры одного костра. Ждал я этот случай каждый день не зря. Открыл пошире двери, с надеждой душа расцветает. В мечту свою поверил, без света и дня не бывает. Пусть солнце улыбается только для тебя. По утрам бывает красная заря. Мы с тобой две искры одного костра. Ждал я этот случай каждый день не зря. Этот случай.